«Что ты сделал?» — встревоженно спросил Билли. «Спокойно, спокойно. То, что и собирался сделать, ни больше, ни меньше. Но знаешь, когда палкой разломаешь осиное гнездо, самое правильное дело — драпануть подальше. Верно, Уильям?» «Да, но времени нет. Я могу разговаривать, только упаковывая твои вещи». «Куда?» — почти завопил Билли. «Недалеко, по пути скажи, давай уходить. Кстати, неплохо бы тебе сменить рубашку. Ты хороший парень, Уильям, но начинаешь малость попахивать». Билли направился было в контору, чтобы сдать ключ от номера, но Джинелли слегка коснулся его плеча и взял ключ из его руки. «Я лучше положу его на ночной столик в твоей комнате. У тебя все уплачено по кредитной карточке?» «Да, но... ну, тогда позволим себе неформальное прощание. Никому от этого неплохо. И поменьше внимания к нам. Верно?» Женщина, бежавшая трусцой по дороге, бросила на них взгляд, потом посмотрела широко раскрытыми глазами. Джинелли перехватил ее взгляд. Билли, к счастью, ничего не замечал. «Я даже $10 оставил горничной», — сказал Джинелли. «Поедем на твоей машине, я поведу». «А твоя где?» Он узнал, что Джинелли тоже взял в аренду машину, и только теперь до него дошло, что он не услышал звука мотора перед тем, как появился Джинелли. Для утомленного разума Билли все происходило слишком стремительно, чтобы успеть как следует разобраться в происходящем. «С ней все в порядке. Я оставил ее на боковой дороге, милях в 3 отсюда, и дошел пешком. Снял, правда, крышку с распределителя и оставил записку, что машина поломалась, а я вернусь через несколько часов. Это на тот случай, если кто-то проявит излишнее любопытство. Хотя не думаю, что такие найдутся. Там, на самом поселке, трава растет посередине». Мимо проехал автомобиль. Водитель посмотрел на Билли Халика и замедлил ход. Джинелли увидел, как он вытянул шею и оглянулся на них. «Пошли, Билли. Люди на тебя заглядываются. Следующие любопытные могут оказаться не теми людьми». Спустя час Билли сидел перед телевизором в комнате другого мотеля. Комната была частью довольно задрипанных апартаментов мотеля с названием «Голубая луна автомобильного двора». Находился он всего в 15 минутах езды от Бар-Харбора, но Джинелли был явно доволен. По телевизору Вуди Бутакер, дятел Пройдоха, продавал страховку говорящему медведю. «Окей», — сказал Джинелли, — «этот отдыхай, Уильям, а я смываюсь на весь день. Вернешься снова туда? Вернуться в гнездо шершней, когда они там вовсю летают? Нет уж, мой дорогой друг, только не я. Не сегодня, по крайней мере. Сегодня с автомобилями поиграю. Сегодня ночью будет достаточно времени для второго этапа действия. Может, выкрою время заглянуть к тебе, но особенно на это не рассчитывай». Билли не увидел Ричарда Джинелли до 9 утра следующего дня, когда он подкатил на синем «Шевроле Нова», явно не компании «Херц» или «Авис». Краска была тусклой, в пятнах, ветровое стекло рядом с водительским местом пересекала тонкая трещина. На багажнике крупная вмятина. На этот раз Билли еще часов 6 назад снова решил, что Джинелли мертв. Теперь он радостно приветствовал его, пытаясь скрыть слезы облегчения. Казалось, вместе с весом Он терял способность контроля над своими эмоциями. В это утро, когда взошло солнце, он впервые ощутил ускоренное неровное сердцебиение. Ловил ртом воздух и стучал себя по груди здоровой рукой. Постепенно сердце унялось, но факт оставался фактом. Первые признаки аритмии.